одержал победу над Клементией, император стал проявлять к опере Моцарта больший интерес и, наконец, разрешил ее поставить. А Торвард, получавший процент каждого проданного билета в Бургтеатре, был с Вольфгангом чрезвычайно любезен. Ему вовсе не хотелось терять своих доходов. С наступлением весны работы у Вольфганга прибавилось. Теперь у него было 4 ученика, с которыми он занимался по утрам. Круг его влиятельных знакомых значительно расширился. Его постоянно приглашали выступать на вечерах и званых обедах, и он не отказывался, потому что за каждым приглашением видел возможного покровителя. Его пригласили также выступить на первом концерте из целого цикла. 12 публичных концертов, которые намечалось провести в Аугартене, одном из самых больших парков Вены. Вольфганг принял приглашение, поскольку концерты эти проходили под личным покровительством императора и при поддержке Ван Свиттена, графини Тун и многих других знатных любителей музыки. Правда, первый концерт большого успеха не имел. Наступил июнь. В Констанции Вольфганг теперь виделся только по вечерам. И при всей его занятости приходилось еще как-то выкраивать время для работы над оперой. Часто он просиживал до часа, до двух ночи и уставал настолько, что не в состоянии был заснуть. Тем не менее, в 7 утра он уже был на ногах. Только в этот час мог приходить его парикмахер, и в 8, причесанный и одетый, снова брался за работу и писал музыку до 10, пока не являлись ученики. Но больше всего докучали ему обидные, насмешливые замечания госпожи Вебер. Как-то вечером в середине июня, когда он сидел с Констанцией в гостиной Веберов и обсуждал вопрос, где им жить после свадьбы, Цицилия изрекла: «Господин Моцарт, а почему бы вам не поселиться со своим отцом? Ведь это единственный человек, с мнением которого вы считаете». «Мама, как нехорошо с твоей стороны!» — воскликнула Констанция. «А разве хорошо, что твоя свадьба все откладывается и откладывается из-за того, что господин Леопольд не дает согласия? Если так будет тянуться и дальше, вы никогда не поженитесь». «Да, я жду согласия отца», — твердо сказал Вольфганг. «Но женюсь на Констанции независимо ни от чего. В июле, как обещал. Я не верю вам ни на грош. Мне бы следовало пожаловаться на вас в полицию». Констанция поднялась с места. «Мама, еще одно слово. Что тогда? Я уйду отсюда». «Браво! И куда же ты уйдешь? К господину Моцарту? Невенчанная? Хочешь лишиться остатков своей репутации? Найду куда». «Да у тебя и понятия нет, как заполучить мужа. Как же ты жить-то собираешься?» «Что ты говоришь, мама? Уж не выпила ли сегодня лишнего? А если и так, я говорю правду. Тебе бы его и в глаза не видеть, если бы не я». «Ну зачем ты так?» Констанция дрожала от возмущения. «Я бы тебе не то еще сказала, да ты мне рта раскрыть не даешь, все время перебиваешь». «Госпожа Вебер», — вмешался Вольфганг, «это с вашей стороны несправедливо. Ваше мнение меня не интересует. Пока дочь живет под моей крышей, я говорю ей то, что считаю нужным. Помните, она еще несовершеннолетняя». На следующий день Вольфганг поговорил с баронессой фон Вальштетт. Баронесса согласилась, чтобы Констанция поселилась на несколько недель в ее особняке под предлогом, будто баронесса больна и нуждается в уходе. Выбрав момент, когда матери не было дома, Констанция оставила ей записку с объяснением всех обстоятельств. Поскольку баронесса была дамой знатной, госпожа Вебер не решилась навлечь на себя ее гнев, хотя и ворчала, что Моцарт похитил ее дочь, и если Констанция вскоре не вернется, ей в самом деле придется прибегнуть к защите закона. Вольфганг остался доволен затеей. Баронесса весьма дорожила своей репутацией одной из самых просвещенных женщин Вены. Она жила врозь с мужем, богатым австрийским сановником, и гордилась тем, что могла без его помощи держать знаменитый на всю столицу салон. На своих музыкальных вечерах она зачастую была центром всеобщего внимания. прекрасная пианистка,